Глава 15. На другой день Сирина проснулась первой. Быстро выбравшись из постели, она достала две небольшие коробочки, которые накануне вечером спрятала в своей гардеробной. Когда она приблизилась к Брэду, он взглянул на нее заспанными и счастливыми глазами, лениво потянулся и протянул руки. «Иди ко мне, моя любимая жена». Сирина с удовольствием прильнула к нему на мгновение, продолжая сжимать в руке свои подарки. «Счастливого Рождества, мой ненаглядный!» «Уже Рождество?» Он изобразил удивление и провал в памяти, затаскивая ее обратно в кровать и прижимая к себе ее стройное тело. «А разве оно не завтра?» «О, замолчи! Ты же отлично знаешь, что нет!» — рассмеялась Сирина, вспомнив о замечательных подарках, которые он надарил ей накануне. «Вот, это тебе!» На этот раз удивление Брэда было неподдельным. «Когда же ты умудрилась, Сирина?» Он так увлекся покупками для нее, что даже не заметил, как она купила их в магазине Cartier, пока он покупал ей серьги. «Какая-то у меня ловкая. Взгляни, что там». Сначала Брэд поцеловал ее и только затем, волнующе медленно, принялся разворачивать обертку первого подарка. Он намеренно мучил и ее, и себя. Она посмеивалась над ним. Наконец, упаковка отлетела в сторону и показалась блестящая полированная поверхность золотого портсигара. «Сирина, крошка, как ты умудрилась?» Он поразился, сколько денег она, должно быть, потратила. Он и не подозревал, что у нее было столько в запасе. Брэд догадывался, что у нее имелись кое-какие средства, но он не знал, что держит сейчас почти все, что у нее оставалось. Золотой портсигар всегда считался в Европе традиционным свадебным подарком для молодого человека и очень значимым. Если бы ее родители были живы, они обязательно купили бы его ему. Разница, возможно, заключалась бы в том, что на том портсигаре его инициалы были бы выложены изумрудами, или же внутри было выгравировано изящное посвящение. Может быть, вместе с портсигаром были бы преподнесены и изящные запонки из черного оникса со сверкающими бриллиантами. Золотой портсигар, подаренный Сирине, одновременно был впечатляющим и многозначительным подарком. Брэда до глубины души тронула ее забота, и он поцеловал ее. «Дорогая, ты просто сошла с ума». «Да, от тебя», — счастливо рассмеялась Сирина, вручая ему второй сверток с зажигалкой, который он развернул с таким же восторгом. «Господи, боже мой, Сирина, ты меня просто балуешь!» «Как бы мне хотелось тебя баловать, если б...» Но он стиснул ее в объятиях, лишая возможности продолжать. «Я не был бы счастливее, чем сейчас. Счастливее быть просто невозможно. Ты мой самый дорогой и самый бесценный подарок, когда-либо дарованный мне судьбой». С этими словами Брэд медленно разжал руки, выбрался из кровати и направился к комоду, стоявшему в дальнем конце комнаты. Сирина с удивлением следила за его действиями. «Что ты там ищешь?» «Ох, и сам не знаю. Подумал, вдруг Санта-Клаус оставил что-нибудь для тебя». С улыбкой он бросил на нее через обнаженное плечо взгляд, полный любви. «И это после всего, что ты надарил мне вчера?» Но Брэд уже решительно шел к ней, держа в руке небольшую коробочку, завернутую в блестящую обертку. Узкая серебристая ленточка и интригующая маленькая коробочка, которую он протянул ей, притягивали ее внимание и пробуждали любопытство. «Тебе, дорогая». Сирина покачала головой. «Я не заслуживаю дополнительных подарков». «Что ты? Ты достойна только самых лучших, самых замечательных, ясно?» «Да, сэр». Сирина шутливо отдала ему салют. Глаза ее сделались огромными. Она начала разворачивать обертку. Даже обертка выглядела очень шикарной, а небольшая черная коробочка тем более. Когда Сирина открыла ее и увидела черный шелк, и то, что лежало на нем, то у нее перехватило дыхание. Руки ее задрожали, она взглянула на Брэда почти испуганно и произнесла: «О, Брэд, нравится?» Он быстро извлек из коробочки перстень и надел его на дрожащий палец Сирины. То был розовый, совершенно прозрачный бриллиант овальной формы, окруженный меньшими по размеру белыми алмазами, вставленными в тонкую золотую оправу. Кольцо отличалось элегантными пропорциями, изумительным цветом и великолепной игрой камней. Оно великолепно смотрелось на узкой изящной руке Сирины. «О, боже ты мой!» Сирина лишилась дара речи, как зачарованная, глядя на кольцо. «О, Брэд!» Слезы подступили к ее глазам. Он улыбнулся, тронутый и довольный ее нескрываемым восторгом. «Ты заслуживаешь десятков таких колец, Сирина. Немцы мало что оставили в Париже. Когда мы вернемся в Штаты, купим тебе модную одежду, меха, украшения, шляпки. Словом, все, что тебе понравится. Ты всегда будешь моей принцессой». Последовавшие месяцы Серина в течение дня коротала время, то прогуливаясь по Булонскому лесу, то посещая тихие, наполовину пустые музеи, то бесцельно заходя в магазины, все время с нетерпением дожидаясь вечера и прихода Брэда домой. Все, чего ей хотелось, это видеть мужа. Брэд обнаружил в ней страсть, о существовании которой прежде и не подозревал. Вдвоем они проводили много времени. Глядя на огонь камина, лежали бок о бок в библиотеке, беседовали, целовались, обнимались, затем, словно расшалившиеся дети, мчались на второй этаж. Но как только они оказывались в спальне, то сразу же переставали быть детьми. Их занятия любовью стали мастерскими и бесконечными. Так незаметно зима сменилась весною. Работа у Брэда стала гораздо меньше. Наиболее срочные послевоенные проблемы начали понемногу разрешаться, а за долговременные еще несколько лет не собирались браться. Поэтому то, что оставалось, представляло собой приятную текучку с не особенно напряженным графиком, позволявшим помечтать, сидя за рабочим столом, провести ленч с женой, побродить с ней по паркам, а затем вместе с ней мчаться домой, где ждало еще одно страстное приключение, прежде чем вновь вернуться за свой рабочий стол. «Я не могу каждый день после ленча заниматься с тобой любовью», — как-то майским утром в полусонном состоянии пожаловался он Серине, лежа в ее объятиях, счастливый и опустошенный. «Почему бы и нет? Неужели ты думаешь, что твоя жена станет возражать?» — улыбаясь, проговорила Серина. Теперь она выглядела более повзрослевшей, чем 5 месяцев назад, когда поезд привез ее в Париж из Рима. «Моя жена?» Брэд взглянул на нее, волосы его были всклокочены. «Это не жена!» «Это сексуальная маньячка!» Серина громко рассмеялась. «Неужели ты не понимаешь, что когда мне стукнет 40, я буду выглядеть на все 60, если и дальше все будет продолжаться в таком же темпе?» Однако по выражению его лица было ясно, что он ничего не имеет против, и Серина бросила на него лукавый взгляд. «Ага, ты уже жалуешься?» Сегодня в ее глазах Брэд заметил странный блеск, словно она скрывала что-то. Брэд вспомнил, что в первый раз обратил внимание на этот блеск, когда жена вышла на ленч. «Итак, вы жалуетесь, подполковник?» «Ну, не то чтобы. Однако вам следует знать, что я не смогу продолжать в том же духе, когда мы вернемся в Штаты». Серина вопросительно склонила голову чуть на бок. «Понимаешь, просто в конце концов американцы так себя не ведут. Они не занимаются любовью?» Серина напустила на себя испуганный вид, а в глазах плясал все тот же бесенок. «Никогда». «Ты обманываешь?» «Нет», — он усмехался, глядя на нее. «Проклятие, мы не сможем продолжать заниматься любовью так же, как сейчас, потому что мой перерыв на ленч там будет гораздо короче». «Что ты хочешь этим сказать?» «Мы отправляемся домой, принцесса». «В Штаты?» Серина застыла. Она знала, что когда-то это должно было произойти, но не предполагала, что так скоро. «В Нью-Йорк?» «Только на 3-недельный отпуск». «После этого, любимая, мы отправимся в местечко под названием Президио в Сан-Франциско, и я стану полковником. Как вам это нравится, миссис Фуллертон?» Брэд знал, что стать полковником в 34 года означало головокружительную карьеру. Серина тоже знала это. «О, Брэд!» — Серина с восхищением смотрела на него. «Великолепно! А Сан-Франциско? Тебе там понравится. И не только это». Тедди будет неподалеку от нас, поскольку осенью он начнет учиться в медицинском институте в Стэнфорде, и мы сможем попасть домой на свадьбу Грега. Все так отлично складывается, не так ли, любимая? Более или менее. Серина откинулась на подушке, опять загадочно улыбаясь. Более или менее? Вот тена. Я получил повышение, нас отправляют домой, мы будем жить в одном из лучших гарнизонов страны, а ты говоришь более или менее. Серина, я просто вынужден тебя отшлепать. Брэд притянул ее к себе, собираясь положить поперек колена, но она подняла руку. «Я бы на твоем месте этого не делала». Голос Серины прозвучал на редкость нежно, глаза сияли невероятно ярко, и что-то неуловимое и совершенно новое в ее лице заставило его остановиться, словно он понял, словно почувствовал, прежде чем она сказала. «Это еще почему?» «Потому что у меня будет ребенок, Брэд». Она произнесла это очень тихо. У него на глазах навернулись слезы счастья. Брэд бросился к ней и крепко стиснул в объятиях. «О, любимая! Надеюсь, будет мальчик». Серина счастливо прильнула к нему, но он решительно поднял голову и заявил. «Нет, девочка, очень похожа на тебя». «Разве тебе не хочется сына?» Серина удивилась, что Брэд смотрел на нее так, словно только что она совершила чудо, совершенно не обращая внимания на ее слова, переполненные охватившими его чувствами.